Карающий ветер дыхания дракона. Конечно, Ксеркс не смог истребить всех истинных слуг Мардука. Они были готовы к тому, чтобы из общества могущественных жрецов превратиться в гонимый тайный орден. В 331 году до нашей эры Александр Македонский со своей армией направился в Месопотамию. В те времена Вавилон был под властью персидского царя Дария. Молодой полководец наголову разбил персов, и большинство жителей Вавилона с радостью приветствовали победителя. Александр Македонский сделал древний город столицей своей империи. С почтением он отнесся к богу Мардуку. Не жалел на его храм ни золота, ни драгоценных камней. Много веков, много догадок о смерти великого Александра Македонского. Одни утверждали, что он умер от малярии, другие – от гангской лихорадки. И только истинные слуги Мардука считали, что погубили его враги бога Вавилона. Жили в Саянских горах во времена Александра Македонского колдуны, поклонники Сатурну. Умели они изготавливать обманный яд. Подсыпят его человеку, и тот умирает от какой-нибудь известной, но неизлечимой болезни. И никто не мог заподозрить, что на самом деле причина смерти – яд. Даже Мардук не смог помочь великому воину. Александр Македонский понял, что умирает. За день до смерти он велел пронести себя по улицам Вавилона. Его положили на серебряные носилки. Царь широко распростер руки и разжал ладони. Казалось, он хотел показать живой крест небу и людям. «Пусть все видят, я пришел в этот мир с пустыми руками, с пустыми и ухожу. Ничто не пристало к моим рукам, ни власть, ни богатство», — прошептал своим близким Александр Македонский. И изрек тогда Мардук: «Он действительно пришел в этот мир с пустыми руками, с пустыми руками и уходит». И подхватили жители Вавилона: «Так надо приходить в этот мир и так уходить». В тот день пошел дождь. Вначале жители Вавилона обрадовались, ведь дождя не было много месяцев. Но радость их тут же померкла. Дождь был кроваво-красного цвета. И сказали тогда мудрецы Вавилона: «Великий бог Мардук оплакивает великого царя и воина».